Глава 16. «С Личфилдом что-то надо делать, Ричмонд!» — озвучил свою мысль Джастин, напряженно сверля взглядом графа. Они боксировали в салоне у Джексона, поблескивая скользкими от пота телами, раздетые до пояса. «Соглашусь, как только вы перестанете вбивать меня в помост!» — жалко протянул лорд Андерсон, содрогнувшись после свирепого удара в челюсть. Джастин тут же отпрянул. «Проклятье! Прошу прощения, Ричмонд!» Он выпрямился и отвесил поклон в знак признания ничьей и окончания боя. По дороге в раздевалку он с любопытством поглядывал на своего спарринг-партнера. Физически он был гораздо мощнее Джастина. «Ваша обеспокоенность о своей подопечной достойна восхищения!» Джастин прекратил вытираться и с подозрением покосился на него. «На что вы намекаете?» Ричмонд ухмыльнулся. «Она прекрасная юная леди!» «И, возможно, принадлежит отцу, который кто угодно, только не джентльмен!» Граф задумчиво сел, вытирая пот со своих великолепных мускулов, выдающихся свидетельств физической силы. «И сей факт влияет на ваше к ней отношение?» «Не будьте идиотом!» «Некоторые могли бы счесть!» «Значит, некоторые...» не способная опознать бриллиант у себя под носом. Еще сильнее возмутился Джастин. «Но вы-то способны?» Джастин криво улыбнулся. «До такой степени, что даже всерьез задумался о...» Он осекся, осознав, что едва себя не выдал. «Да?» Джастин быстро переменил тему. «Элеонора не должна нести ответственность за своего родителя. Даже если им действительно окажется Личфилд?» «Даже тогда», — мрачно ответил Джастин. Он вспомнил, как, отправившись прошлым вечером в спальню к Элеоноре поговорить по душам, осознал, что природа его собственного отношения к ней гораздо серьезнее, чем он раньше мог признавать. Правда об отце обрушила его защитные стены до такой степени, что он больше не мог скрывать это даже от самого себя. Он столь решительно не желал вовлечения чувств там, где дело касалось женщин, что в полной мере не осознавал, насколько разительно Элли изменила его жизнь. Пока прошлой ночью не вернулся к себе в спальню, трезвый, но абсолютно не способный заснуть. Коренным переломом стало его возвращение в Ройстон-хаус после стольких лет категорического отказа. Может, он и говорил Элеоноре, что возвращается, потому что хочет быть рядом с бабушкой, если она снова заболеет, но в глубине души всегда знал, что истинная причина в ней, в его потребности ее защитить, особенно от таких типов, как Личфилд. Потребности, которая привела к глубинному и неожиданному осознанию. Любопытно, что при всей распущенности Личфилда и его наплевательскому отношению к желанию женщины, неторопливо продолжал Ричмонд, по Англии не бродят табунами его бастарды. Джастин пожал плечами. «Мы этого не знаем». «Тогда, может, стоит постараться это доказать?» «Ради чего?» — полюбопытствовал Джастин. Ричмонд отвел взгляд и сосредоточился на застегивании своего жилета. «У меня есть свои причины. И эти причины состоят в...» «Я пока не готов это обсуждать». «Черт побери, Ричмонд!» — взорвался Джастин. — Если у вас есть хоть какие-то указания на то, что Личфилд не отец Элеоноры, ради бога, ну сжальтесь и скажите мне! — А почему это для вас так важно? — спросил граф. Джастин отвел глаза. — Моя бабушка без ума от Элеоноры. — А вы нет? — усмехнулся Ричмонд. Джастин стиснул зубы. Его лицо окаменело. — Это не ваше дело, черт побери! «Простите, что я так говорю, но, кажется, вы сами в большой степени без ума от мисс Розвуд». Глаза Джастина превратились в узкие стальные щелочки. «Вы слишком далеко заходите, Ричмонд!» «У этой юной девушки нет иной защиты, кроме вашей семьи. Надеюсь, вы не зашли с ней слишком далеко». Джастин выпрямился во весь свой впечатляющий рост. «Я очень ценю помощь, которую вы оказали мне на прошлой неделе, и всегда относился к вам скорее как к другу, нежели как к просто знакомому, но это не дает вам права расспрашивать меня об отношениях с Элеонорой». Особенно если он и сам точно не знает, как теперь с ней обращаться. Взгляды мужчин скрестились в молчаливой битве, и Ричмонд, наконец, со вздохом отступил. «Если я вас чем-то обидел, искренне прошу прощения». Он скованно поклонился. «Извинение принято», — ответил Джастин и улыбнулся. «Кстати, еще не слишком поздно пригласить вас на ужин в Ройстон-хаус. Там вы сможете своими глазами увидеть, как ужасно мы обращаемся с Элеонорой», — усмехнулся он. «Я никогда не говорил, что вы или ваши родственники плохо обращаетесь с кем-либо», — запротестовал Ричмонд. «Надеюсь, при необходимости вы позволите мне сделать для Личфилда исключение», — протянул Джастин, многозначительно похрустывая кулаками. «Будем надеяться, до этого не дойдет», — поморщился Ричмонд. «Кстати, до меня дошли слухи, что ваша мать вернулась в город». «И это еще одна причина нас посетить. Вы спасете меня от очередного ужина исключительно в женском обществе». Граф печально улыбнулся. «В таком случае я с огромной радостью отужинаю в кругу вашей семьи. Спасибо». «Значит, договорились». Уже полностью одетый и готовый к выходу Джастин с удовлетворением кивнул. «Я ожидаю новый отчет по Личфилду. Мы сможем его обсудить, когда дамы оставят нас наедине с сигарами и бренди». Правда, он сомневался, что сам станет пить, учитывая, как гудела голова, когда он, наконец, продрал глаза к ланчу. Семья Сен-Джаст ожидала прибытия гостя в голубой гостиной. Вдовствующая герцогиня с любопытством посмотрела на внука. «Я и не знала, что ты настолько дружен с Ричмондом!» Элли впервые с тех пор, как он вчера вечером покинул ее спальню, увидела Джастина. Она ушла из дому еще утром, до того, как он спустился вниз, наверняка страдая от ужасной головной боли, как она и предсказывала. Хотя сейчас не похоже, чтобы он сильно страдал. Стоило ей увидеть его в белоснежной рубашке и черном вечернем костюме, заметить, как последние лучи заходящего солнца превращают его волосы в жидкое золото, как играет свет на строгих чертах лица, а синие глаза светятся умом и проницательностью. У нее тут же забилось сердце к ее огромному раздражению. После его ухода она еще долго не могла заснуть, думала обо всем, что он рассказал, и осознавала, как сильно это влияло на его представление о браке. Легко представить, как он в детстве строил предположения о долгих, частых отлучках родителей и, в конце концов, решил, что они настолько одержимы любовью, что готовы бросить ребенка, лишь бы быть вместе, наедине. Видимо, поэтому он сейчас и считал, что любовь в браке не для него. К несчастью, это понимание абсолютно ничего не меняло в ее к нему чувствах. Она уже не трепетала, как школьница при виде его распутной красоты и высокомерной осанки, как несколько недель назад. Сейчас, при одной мысли, что придется с ним разлучиться, ее сердце разрывалось от глубокой и непоколебимой любви. А ведь разлучиться, безусловно, придется. Она так сильно и страстно его любит, что брак с другим для нее невозможен. Элли понимала, что однажды Джастин должен будет жениться, хотя бы для того, чтобы обеспечить себе наследника. И тогда она уже не сможет жить в Ройстон-хаус, смотреть на этот расчетливый, хладнокровный союз. Правда, пока он даже не помолвлен. «Вы говорите о лорде Брайане Андерсоне?» До сего момента Джастин занимался тем, что тайно наблюдал за Элеонорой, которая скромно сидела в кресле у незажженного камина. С восхищением лицезрел ее белую грудь, мягко выступавшую над низким вырезом темно-зеленого платья, точно подобранного под цвет глаз и выгодно оттенявшего густые темно-рыжие волосы. Ему потребовалось определенное усилие, чтобы оторваться от созерцания этой красоты и сосредоточиться на вопросе матери. Он вернулся в общество только в прошлом году, после смерти своей жены. «Я и не знала, что графиня умерла», — нахмурилась Рэйчел. «Возможно, потому, что последние 3 года ты скрывалась в своем деревенском поместье?» — напомнила ей вдовствующая герцогиня. «Да, должно быть», — рассеянно кивнула Рэйчел. Джастин недоумевал. Неужели смерть несчастной жены Ричмонда, безусловно ставшая для всех ее близких благословением после стольких лет страданий, так уж важна для его семьи? «Джастин, похоже, ты в полной растерянности», — хихикнула бабушка. Смеялась она явно над ним, но он не мог понять, почему. «Мама, — осторожно произнес он и заметил, что щеки матери окрасились нежным румянцем. «Мой милый мальчик, для тебя наступило время великих открытий!» — весело продолжала бабушка. «Видишь ли, если бы Рэйчел и Роберт не встретились и не влюбились друг в друга с первого взгляда, Ричмонд мог бы сейчас быть на месте твоего отца», — мягко пояснила она. Не участвуя в разговоре, Элли, тем не менее, следила за ним с живейшим интересом. Интересом, который сейчас превратился в беспокойство за Джастина. Слова герцогини его буквально ошеломили. Поддавшись импульсу, Элли быстро поднялась и встала рядом с Джастином. Последнее открытие наверняка чересчур даже для него, особенно после того, что он накануне узнал о своем отце. И, судя по тому, как на краткий миг прикрыл глаза ладонью и потряс головой, она явно не ошиблась. Она так думала, пока он не опустил руку, открывая дразнящую улыбку. — А может, еще не поздно, мама? В конце концов, вы оба теперь вдовцы? — Джастин! — ахнула Рэйчел и еще гуще покраснела. Его улыбка стала еще шире. — А что? Ричмонд не самый худший выбор. — Элеонора, вы ведь встречали его на балу Ройстонов, и как он вам показался? Джастин повернулся к Элли, в его синих глазах поблескивали озорные смешинки. Элли улыбнулась ему в ответ, отвечая на теплоту взгляда. — Я танцевала с ним кадриль, насколько помню, и он показался мне симпатичным, очаровательным джентльменом. Джастин насмешливо вскинул бровь. «Будем надеяться, не чересчур очаровательным и симпатичным». Теперь настала очередь краснеть Элли. «В отеческом смысле», — быстро закончила она. Джастин задержал на ней восхищенный взгляд. Им еще не представилось возможности поговорить сегодня наедине, и он даже не делал попыток, не зная, как она примет его после столь ужасного поведения накануне в пьяном состоянии. Но несколько минут назад, когда он узнал, что между его матерью и Ричмондом существовала определенная дружба, Леонора встала с ним рядом, и он испытал облегчение. Она будто хотела его защитить. Какая ирония! Ведь это он должен ее защищать, в том числе и от себя самого. Вот и ответ, мама. Он вновь повернулся к матери. И я, и Леонора готовы тебя благословить, если ты решишься. Та строго на него посмотрела. В самом деле, Джастин, не стоит сейчас об этом. Тем более здесь нет ничего смешного. Граф должен прибыть с минуты на минуту. Джастин, немало не смущаясь, одарил ее улыбкой. Я просто хотел заверить, что дарую свое одобрение, если ты решишь возобновить знакомство с Ричмондом. Мать заволновалась еще сильнее. А я тебе говорю, в подобном одобрении нет необходимости. Я не собираюсь становиться графу Ричмонду кем-то большим, чем матерью его друга. Рэйчел! «Ты еще такая красавица!» — вставила вдовствующая герцогиня. Та раздраженно вскинула руки. «Да вы все сошли с ума!» «Ах, ну какое это замечательное безумие, мама!» Джастин больше не мог сдерживаться. Ему ужасно хотелось хоть как-то прикоснуться к Элеоноре, и он легким движением взял ее под локоток. На лице Элли отразилась неуверенность. «По-моему, я слышу, как сюда идет граф», — пробормотала она. Джастин несколько засомневался. Из холла прозвучал чей-то голос на повышенных тонах, а затем негромкое увещевание Стэнхоупа и опять чей-то громкий голос. Вдовствующая герцогиня забеспокоилась. «Джастин, ты не мог бы выяснить, что там такое?» Он кивнул и отпустил локоть Элеоноры. «Оставайтесь здесь», — приказал он и решительно направился к двери. Но не успел он подойти, как дверь распахнулась, и на пороге показался взбешенный Драйден Личфилд. За его спиной маячил непривычно встрепанный дворецкий. Личфилд высокомерно уставился на Джастина. Его лицо от гнева пошло красными пятнами. «Какого черта ты возомнила себя, Ройстон?» — прорычал он. «Здесь леди, Личфилд?» — с холодной угрозой напомнил Джастин. «Да хоть сама королева!» Тот сердито повысил голос. «И у тебя еще хватает наглости копаться в моих личных делах!» «Я напоминаю еще раз, что здесь присутствуют леди!» Джастин сам едва сдерживался. Ему отчаянно хотелось нанести дручуну Личфилду хороший удар в челюсть, действие столь же неприемлемое при леди, как и мужское сквернословие. Личфилд презрительно фыркнул. «Не сомневаюсь, им отлично известно, какой ты пронырливый подонок!» «Сэр, немедленно убирайтесь со своим грязным языком из моей приемной!» Вдовствующая герцогиня властным взглядом окинула незваного гостя. Она явно слышала более чем достаточно. Личфилд насмешливо ухмыльнулся. «Вы все мните себя высшими существами?» «Возможно, они действительно высшие», — прервала Элеонора. «Особенно по сравнению с вами. Во всех смыслах». Джастин медленно повернулся к ней. Увидел, с каким презрением она смотрит на Личфилда, задрав симпатичный веснущий носик, и чуть не раздулся от гордости. Элли же решительно вздернула подбородок и шагнула вперед. «Вы не имеете права врываться сюда без приглашения и оскорблять вдовствующей герцогиню и ее близких». «Не очень-то задирайте нос, мисси. Уж я-то знаю, что ваша мать не лучше той самой». «Хватит, Личфилд!» Внезапно прогремел на весь холл третий мужской голос. Взгляд Элли потрясенно скользнул за спину Личфилда, и она увидела стремительно приближающегося графа Ричмонда. Его красивое лицо потемнело от гнева, плащ за плечами развивался, как знамя. «Прошу прощения за вторжение, леди!» Он отвесил дамам короткий поклон и снова обратил внимание на Драйдена Личфилда. «А с вами мы продолжим разговор в другом месте», — процедил он. «А с чего бы это мне с вами разговаривать?» Воинственно надменно поинтересовался тот. Граф сузил глаза. «С того, что у меня нет выбора, кроме как немедленно вас арестовать». «Арестовать?» Презрительно усмехнулся Личфилд. «Я вас умоляю». «Да за что?» «Против вас могут выдвинуть обвинение». «И кто же? Неужели вы?» С издевкой поинтересовался тот. «Если понадобится, то и я», мрачно выдал граф. Личфилд надменно тряхнул головой. «А вы столько лет были женаты на сумасшедшей, что, видать, и сами сбрендели». Предложение оказалось недосказанным, ибо кулак графа врезался ему точно в челюсть. Личфилд закатил глаза и рухнул на пол. Стэнхоуп его подхватил, тем не менее отступил в сторону и позволил Личфилду приземлиться на мраморный пол парадной приемной. Он презрительно оттопырил губу. «Я приведу кого-нибудь из лакеев, чтобы избавить нас от этого человека, ваша светлость». Он вопросительно посмотрел на мрачного Джастина. «Да». «Нет», — твердо произнес Ричмонд и повернулся к Сен-Джастам, поклонившись им. «Прошу прощения за дерзость». Он серьезно посмотрел на герцога. «Но я только что получил сведения, которые позволяют нам уладить это дело с Личфилдом раз и навсегда». Элли все еще находилась в шоке от оскорбительного замечания Личфилда. Неужели этот отвратительный тип мог быть знаком с милой и нежной Мюрриел? Кроме того, ей не совсем понятно, что он имел в виду насчет покойной графини Ричмонд. Но точно что-то оскорбительное, за что и получил немедленно по заслугам от руки графа. Герцог хмуро посмотрел на валяющегося без сознания Личфилда. «Оттащите его в библиотеку, Стэнхоуп». «Джастин, не лучше ли нам сначала послушать графа?» — спросила вдовствующая герцогиня, как показалось Элли, с большим значением. Тот встретился взглядом с бабушкой, между ними развернулся немой диалог. Затем он вновь повернулся к графу. «Ричмонд, моя бабушка уже осведомлена о кое-каких событиях прошлого». Тот поморщился. «Руйстон, суть в том, что наши опасения не оправдались». Он неловко взглянул на Элли, но его слова заставили ее забеспокоиться еще сильнее. Слишком свежо было замечание Личфилда и ее матери. «Джастин!» — тот видел, что произошедшее глубоко потрясло Элеонору. Кроме того, его беспокоил скрытый намек Ричмонда, что Личфилд все-таки не отец Элеоноры. «Ибо если не Личфилд, то кто?» Разумеется, никто такого Мюрриел Розуот могла встретить в Англии после своего возвращения. Время рождения Леоноры исключало такую возможность. Выходит, им стал какой-то джентльмен, с которым Мюрриел была близка в Индии.